Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, сказал Господь Иисус. Сокровищем называют все то, чем люди особенно дорожат, что стараются скрыть и сохранить как для своего личного пользования, так и для передачи своим детям. Интересно то, что в древнееврейском и в древнегреческом языках одно и то же слово, у евреев «оцар», а у греков «тесаврос», употреблялось и для обозначения ценного предмета, и для хранилища этой ценности. У нас имеется два родственных слова – «сокровище» и «сокровищница», «клад» и «кладовые». Но близкое к этому слову «казна» употребляется и в смысле денег, у него казны много, и в смысле совокупности государственных ценностей и владений, крепко царство казною. Из глубокой древности до нашего времени для ценных предметов стараются делать или добирать и ценные хранилища, шкатулки, ларчики, так что в целом они представляют известные сокровища. Из множества земных сокровищ обратим внимание на самые важные, наиболее распространенные и всем желательные. Первое. Запасы пищи. Всем известно, что не только трудолюбивые пчелы и муравьи летом заготовляют хлеб свой, но и некоторые животные, как белки, суслики, хомяки, летом и осенью делают запасы продуктов на зимнее время. Даже некоторые хищники остающуюся часть несъеденной добычи умудряются припрятать для себя на позже. Периоды урожайных и неурожайных лет, случаи удачной и неудачной охоты и рыбной ловли научили людей делать запасы на случай неурожая или неудачи. Для этого Бог дал человеку разум, чтобы он мог пережить трудное время. В Библии говорится, что Бог особыми сновидениями предупредил египетского фараона о предстоящих 7 годах изобилия и последующих за ними 7 годах неурожая. Молодой Иосиф, растолковавший фараону этот сон и посоветовавший делать запасы в урожайные годы, получил большие полномочия и поручение обеспечить страну от предстоящего голода. Позже и в Египте, и в Израильском царстве строились специальные города для запасов. Пророк Иеремия упоминает случай, что 10 человек спаслись от смерти лишь потому, что сказали убивавшему всех Исмаилу, что у них есть в поле скрытые кладовые с пшеницей, и ячменем, и маслом, и медом. Иеремия, 41 глава, 8 стих. К запасам пищи часто присоединялись и запасы одежды, без которой человек не может обойтись в умеренном и холодном климате. Общие ценности. О древнем праведнике Иове так читаем в Библии. «Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока». По-нашему, это был очень богатый скотовод. Об Аврааме, праотце еврейского народа, так написано в Библии. «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Бытие 13.2. О нем можем говорить и думать, как о скотоводе, соприкасающемся с населением сельским и городским, и знающим цену и продуктов питания, и одежды, и ценных металлов. Посланный Авраамом слуга найти в Харане невесту и привести ее в жену для сына Авраамова, Исаака, прибывший на место и по изволению Божию попавший в город Нахора, брата Авраамова, вынул серебряные вещи и золотые вещи, и одежды, и дал Ревекке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. Бытие 24:53. Тут мы имеем свидетельство, что во времена Авраама из золота и серебра изготовляли ценные вещи. Древние города Египта, Ассирии и Вавилонии славились тем, что в них было много золота, серебра и всякой драгоценной утвари. Дома и земли. По мере развития оседлой жизни, по мере роста сел и городов, особую ценность стали приобретать дома, сады и поля, для устройства которых нужно было иметь и знание, и силу, и усердный труд. Екклесиаст, под который многие понимают царя Соломона, так написал о себе: «Я предпринял большие дела. Построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревьям. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия». Екклезиаста 2:4-8. Тут можно видеть объединение богатств древнего и современного мира. Тут имеется потребное и для пропитания, и для увеселения. К достижению такого положения стремятся люди почти во все века. Римский народ требовал от своих правителей хлеба и зрелищ. На этом и кончаются идеалы или идолы беспечной земной жизни. Господь Иисус глядит на будущее и предупреждает своих слушателей: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Глянем теперь на другую сторону человеческих сокровищ. Достигши всего, о чем только мог мечтать человек, Екклезиаст с горестью заявил: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым я трудился, делая их, и вот, все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем, потому что нет на земле ничего постоянного. Запасы пищи и одежды портят разные насекомые и грызуны. Запасы ценных металлов тоже подвергаются окислению. А сверх этого предприимчивые воры изобретают разные способы, чтобы пробраться и овладеть тем, на приобретение чего другие отдавали свои силы и время. Библия свидетельствует, что пришедшие из Вавилонии цари с их войском победили царей Содома, Гоморры, Адмы, Севоима и Сигоры, и взяли все имущество Содома и Гоморры, и весь запас их, и ушли. Бытие 14:11. Цари Египта, Ассирии и Вавилона на сохранившихся от них памятниках гордо рассказывают о том, как они овладевали сокровищами разных народов. О последнем походе Гога на землю Израилеву пророк Езекииль предсказал, что он будет предпринят с целью, чтобы произвести грабеж, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Езекииля 38:13. Материальные, земные сокровища вызывают вражду и зависть у соседей. Древний мудрец учил: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Остав такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу». Притчи, 23 глава, 4 стих. Это не значит, что мы должны быть ленивы и нерадивы. Кто не хочет работать летом, тому придется голодать зимою. Владеть богатством не грех, но грех, когда богатство овладевает человеком. Псалмопевец учил: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». Псалом 61:11. Праведный Иов был богатым человеком, но свое богатство употреблял для оказания помощи сиротам и неимущим. И когда постиг испытание, и он лишился не только имущества, но и семьи, и здоровья, он покорно сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Аминь». Дороже всего есть Христос для меня. Пройдите богатство земли, богатство мое есть сокрыто в Христе. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Хоть нищий оставлен, я в силе сказать: я счастлив с Иисусом везде.